Глава 10. Позже, уже отдыхая в своих покоях, Артин снова и снова мысленно проигрывал произошедшее на приеме. Когда появилась Ардель, мир будто преобразился, стало светлее. Как бы странно это ни звучало в обители вампиров. Леди Бланш обладала тем типом красоты, когда невозможно не обернуться. Она всегда притягивала взгляды и посла светлых в том числе. Вокруг хватало черноволосых красавиц с белоснежной кожей и алыми глазами, но все они выглядели хищницами, готовыми вырвать мужчине сердце. А леди Бланш хотелось поднести сердце на блюде почему-то. Артин собирался подойти и выразить благодарность за помощь и дельный совет, который спас, если не голову мужчины, то репутацию точно. Но Люциус не смог вырваться. К тому моменту лорд был окружен придворными дамами и практически прижат к стенке их недвусмысленными предложениями. Он еще мог отбиваться изысканными комплиментами и тактичными замечаниями, но чувствовал, что еще чуть-чуть и проиграет. Да, он некоторое время удерживал страстных женщин на расстоянии, но, разумеется, осознавал, что его мастерство ловеласа, успевающего натянуть штаны и сбежать из супружеской спальни, недостаточно. Это доказывали пылающие жаждой взгляды вампирш и их до дрожи хищные улыбки, не скрывающие удлинившиеся клыки. Слух о том, что пьющие кровь считают блондинов особо лакомыми кусочками, оказался верен. Артин не собирался обременять себя отношениями, тем более с вампиршей. Кому бы захотелось ощутить себя едой? Но в один момент решил пересмотреть свои намерения. Потому что, по мнению райанских дам, он был свободен. То есть не связан обязательствами ни с одной из них, а значит, доступен для каждой. Это оказалось еще одним неприятным открытием, вторым после запрета серебряных украшений и вышивки, так любимых эльфами. Любой мужчина при дворе королевы Асаиды должен принадлежать женщине, или он переходит в общее пользование. Лежать на постаменте в зале для развлечений послу светлых не хотелось, но и выбрать кого-то из своры диких хищниц, готовых прилюдно вцепиться ему в шею, не получалось. Минуты текли с бешеной скоростью. Намеки, которыми осыпали посла дамы, сменились весьма недвусмысленными предложениями. Казалось, они вот-вот начнут сражение за право первой вонзить в его шею сияющие сахарным блеском клыки. «Мне нужна покровительница», — смирился с неизбежным Люциус. После некоторого размышления он остановил свой выбор на фрейлине королевы. Во-первых, она единственная не смотрела на него, как голодный тролль на бифштекс с кровью. Во-вторых, была гораздо привлекательнее, чем другие. Артин не отказался бы от сладкого. А в-третьих, девушка явно его хотела. Он ощутил это по ее задумчивым взглядам, брошенным в его сторону. Потому как она провела язычком по своим губам и коснулась, будто невзначай декольте. Как и другие, Ардель возжелала блондина, но держала себя в руках, не выходя за рамки приличий. Это подкупало больше, чем откровенная попытка залезть ему в штаны на глазах у всех. Что же, посол сделает все, что попросит роковая красавица. Но Артин не собирался дарить наслаждение бескорыстно. Нужно выжить в царстве кровососущих и закрепиться на месте посла. А значит, следовало использовать любую возможность. Решено. Любимая фрейлина королевы станет его любовницей. Она выглядела на удивление привлекательно, посматривала на него темно-красными, будто драгоценные рубины, глазами. Стоило признать, леди Бланш могла соблазнить любого. Ее лицо утонченное, но не хищное, с привлекательными пухлыми губами, манило его спрятаться за портьерами и подарить обаятельной вампирше десяток другой поцелуев. От аппетитной фигурки с упругими грудками и тонкой талией мужской интерес просыпался сам собой. Любуясь Ардель издалека, Люциус вдруг понял, не отказался бы навестить ее будуар. И даже был готов расплатиться бокалом крови за полученное удовольствие. Он вырвался из круга хищниц и небрежным шагом подошел к фрейлине. «Леди Бланш, рад вас видеть». «Лорд Артин, надеюсь, вы сожгли все камзолы, расшитые серебром?» «Ради блеска ваших прекрасных глаз я готов рискнуть и надеть один из них. На свидание». Люциус флиртовал от души, бросал двусмысленные фразы, балансировал на грани, плясал на костях. Выкладывался, стремясь поймать улыбку на приманивших его губах. Тем сильнее было разочарование, когда он понял, что не интересен прекрасной фрейлине. Ардель пыталась у него что-то выведать, при этом смотрела снисходительно, как на милую, но глупую зверушку. Это раздражало до темноты в глазах, потому как только начался танец страсти, Артин решил показать вампирше, что рядом с ней мужчина. «Поспорим, ты будешь моей», — бросала вызов его тело. «Попробуй укротить пламя», — дерзко отвечала эта невероятная женщина. И с каждым па он всё сильнее тонул в её глазах, желая Ардель как недосягаемую и пылающую ледяным огнём звезду. Впрочем, лорда Артина всегда привлекали самые неприступные крепости, и он знал, не устоит и это. Память подкидывала все новые подробности. Рваное дыхание женщины, тонкая щиколотка, мелькнувшая в объятиях пышных кружев. Дерзкий взгляд и улыбка, что приоткрывала острые кончики клыков. Застонав от растущего желания, Люциус перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. Страсть, злость, стыд, дикий коктейль чувств не давал заснуть, вновь и вновь обрушиваясь волнами противоречивых желаний. Не выдержав, посол светлых вскочил и приблизился к окну. Распахнув створки, вдохнул свежий воздух и опустил ресницы. Ветерок ласкал обнажённую кожу разгорячённой груди, и было так легко представить, что это её тонкие пальчики вырисовывают на его теле замысловатые вензеля. Оставив окно открытым, Люциус вернулся в постель. Наполненный ароматами цветущих растений воздух подействовал на мужчину умиротворяюще, и уже через несколько минут воспоминания о страстном танце с Ардель перетекли в яркий, насыщенный событиями сон. «Моя госпожа», — сорвалось с его губ. Люциус стоял на коленях перед ней, полностью обнажённый, и во сне это казалось правильным и ни капли не унизительным. Напротив, он жаждал склониться ещё ниже, чтобы увидеть нежные пальцы её ног, и, если ему позволят, коснуться их губами. Ардель обошла его кругом, очень медленно. За ней змеёй тянулся кнут, царапая каменный пол и обнажённые нервы светлого. Девушка резко повернулась, и когда её алая, как кровь, юбка задела его чувствительную кожу, лорд не сдержал стон. Ардель дразнила его своими касаниями, ароматом кожи и волос, теплом тела. Дразнила и отвергала, заставляла хотеть ещё сильнее. От пронзительного желания, переполняющего мужчину, перехватывало дыхание. Вот она замерла, остановившись спиной к Люциусу, который ласкал жадным взглядом изящные изгибы соблазнительного тела и неторопливо спустила платье. Ткань стекла на пол кровавой лужей, а фрейлина обернулась. «Лорд Артин!» — услышал он далеко не нежный голос. «Поднимайтесь, вы арестованы!»